У нас, друзья, есть несколько условностей. Несколько кварталов, если выше подняться вот здесь. Там было раньше художественное училище. Я учился там в 80-е годы. Факультет живописно-педагогический. Я помню, в 83-м году, ровно 30 лет тому назад, через дорогу общества знания. Там шикарный зал, вдвое больше, чем здесь. Собрали всех студентов, всех факультетов. Было человек 600 вместе с преподавателями. И заведующий по воспитательной части объявляет. Сегодня у нас будет лекцию читать представитель из Комитета государственной безопасности. Тема его лекции – религиозные экстремисты в Молдавии. И его лекция была полностью посвящена Михаилу Ивановичу. Ярый экстремист, получил заслуженно 5 лет тюрьмы за нарушение законов, ну и примерно 45 минут на эту тему. Все студенты спрашивают, кто ты такой, это твой брат? Я понял, что они это сделали, травлю специально, чтобы всех студентов, всех преподавателей натравить. И я тогда подумал, вот такие залы шикарные использовали только для одной цели, для атеистической пропаганды, для того, чтобы торжествовал коммунизм, царство атеизма. Были лучшие проспекты, отданные под эти мероприятия. И высшая школа партийная, и лучшие залы предоставлялись для коммунистической партии. И вы знаете, чудо совершилось. Прошло 30 лет. Где те лекторы? Где музей атеизма, который был здесь рядышком, на соседней улице, где были на стендах фотографии Вани Моисеева и наших братьев-узников, промывали мозги с тысячам людей. Бог церковь свою сохранил, а врагов своих рассеял. И сегодня в этих залах проповедуется добрая память тех служителей, которые легли на жертвенник. Для меня это тоже имеет значение как торжества благодати. Пасха после воскресения, жизнь после смерти. Сегодня торжество правды после 70 лет воинствующего атеизма. Мы сейчас послушаем песню брата Васи Перебековского, который подарил к нашему общению. Догорает багровый закат, поле брани пропитано кровью, стоны тихие павших солдат у друзей отзываются болью, и главу опустил генерал, как безжалостно вражья секира, хоть с позором противник бежал. Плачет сердце отца командира. К счастью, кто-то к нему подошел и утешил короткой беседой. Пусть не все ты в сражении учел, но войну измеряют победой. И воспрянул бывалый боец, ведь победа важнее утраты. Сокрушен неприятель вконец, перед кем все дрожали когда-то. Верность Богу и к ближним любовь, поступ славных борцов непреложно, ими царство Христа вновь и вновь прославляется в мире безбожном. Thank you. достойный отпор. И свобода пришла благовестью, жаль, но кто-то врагу до сих пор отвечает послушною лестью, хоть их меньше и меньше среди нас. Тех, кто твердо за правду сражались, нам достался богатый запас, и победы в наследство достались. Верность Богу и к ближним любовь, поступ славный борцов непреложно, ими Царство Христа вновь и вновь прославляется в мире безбожном. Догорает багровый закат, поле брани пропитано кровью, на историю пристальный взгляд укрепляет ослабшую. Я бы хотел свое свидетельство преподнести вместе с звуковыми фрагментами Михаила Ивановича. Я только сделаю некоторые вступления к этим фрагментам. Тема моего свидетельства обозначена в послании к евреям, 11 глава, 32 стих. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство и творили правду». Друзья, верою творили правду. Оно и написано, что он был человек-проповедником правды. Друзья, вопрос, а для чего нужна вера, чтобы творить правду? И почему вера связана с правдой? Шаг правды – это всегда шаг в неизвестное. И ты никогда не знаешь, чем закончится та правда, которую ты сейчас скажешь. Ты не знаешь, во что это выльется. И нужно иметь огромную веру в Божье обетование, чтобы верить, что это все выльется во славу Божью. В Слове Божьем написано о том, что Бог есть Бог правды, Господь праведен, любит правду, и всякий, делающий правду, рожден от Него. Не делающий правды не есть от Бога. Идущего путем правды Он любит. Ты же, человек Божий, преуспевай в правде. И еще сказано, Господь говорил, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Братья и сестры, Царство Божие без правды не бывает. Сегодня много христианских ценностей насаждается. Свобода, любовь, единство. Друзья, если ваше единство построено не на правде, это Вавилон духовный. Основанием престола его является правда. И он, написано, готовит нам новое небо и новую землю, на которых обитает правда. И всем подвижникам правды Господь готовит венцы правды. Мой отец был человеком правды. Все служители 60-х годов – это были люди правды. И небольшой исторический контекст. Отец родился в 31-м году. Именно в том году его рождение совпало с пятилеткой безбожия. Была такая пятилетка, которая предполагала ликвидацию или искоренение всякой религии в Советском Союзе. Через 5 лет не было ни мечетей, ни православных храмов, ни домов молитвы. И в 36-м году, когда отчитались о том, что все ликвидировано за пятилетку безбожия, а в переписи населения 3 миллиона людей подтвердили свою веру в Бога, тогда было принято решение искоренить путем массовых расстрелов. Начался 37-й год. Так вот, 31-й год совпал с годом рождения отца, это была пятилетка безбожия, административное искоренение всякой организованной религии, насаждение царства, могущественного царства атеизма безбожия. И в этом царстве не должно было остаться места для Бога. Друзья, но это чудный Божий промысел, что в то время рождались дети в христианских семьях, воспитывались богобоязненными матерями. И эти мальчишки, которые подросли, пережили блокаду Ленинграда, войну, безотцовщину, сиротство, жили без воскресных школ, без домов молитвы, без обучения, которое сегодня принято в каждой церкви. И в этих детях воспитывался дух, дух любви к Богу. Они, у них был пример жертвенной жизни своих отцов, и они понимали, если идти за Господом, то так, как наши отцы. В 60-м году была объявлена новая пятилетка. Это Хрущев объявил пятилетку, что через 5 лет покажем последнего священника по телевизору. Верующих не будет. То есть мир приготовил гробы для церкви, а Бог приготовил пробуждение. И именно в 60-м году, когда с одной стороны наступал атеизм, а с другой стороны было сдавшееся священство, которое все по духовной позиции сдали, в это время Бог искал людей, которые встанут в проломе и будут проповедниками правды. А теперь небольшой аудиофрагмент. Искал я, кого поставить в проломе. Искал я человек и не нашел. Не говорится, что нужно обязательно в проломе подобие Самсона, чтобы справился со всеми лазутчиками, с противниками, или те, которые хорошо пращой владеют, ну или крепкий удар, или меткий глаз, там, или еще что, за здоровьем не хромают. Нет, искал человека. Искал человека. Пролом враги сделали в стене. А теперь враги хотят, может быть, послать целое войско в этот пролом для того, чтобы изнутри подорвать оборону жителей города. И никто не хочет встать в проломе, потому что знает, что это неблагодарное место. Боятся все этого места. Уж очень рискованно, опасно. В молодости я имел неосторожность размышлять как-то, знаете, по-юношески. А зачем искать? Зачем искать человека поставить в проломе? Бог мог бы поставить ангела своего, чтобы защитить пролом. И никакой Навуходоносор не одолеет пролом, если ангелы будут охранять. Нет. Бог хочет человека поставить в проломе. Может быть, самого слабого, но готового с собой пожертвовать. И вот когда поставит человека в проломе своего, тогда легион ангелов пошлет, чтобы охранять этого человека и хранить в полной безопасности. Повторяю, Бог пошлет ангелов не пролом охранять, а человека своего охранять в проломе, и все будет благополучно. Мы устояли совсем не потому, что были очень храбрые. Да нет же, нет. Устояли потому, что Бог пользовался нами. И охрана обеспечивалась, и безопасность обеспечивалась. Братья и сестры, очень важно понять, что мы сегодня, говорю, прикасаемся к памяти, к тем великим делам Божьим, к тем людям, которых Бог нашел и поставил в проломе. Это 61-й год, когда нашлись мужи, избранные Богом, сосуды Божии, которые подняли знамя правды в нашем атеистическом государстве. Я хотел бы только небольшой исторический контекст. Вы знаете о том, что к 61-му году 14 африканских государств официально встали на атеистическую платформу, избрали коммунизм своей платформой. Дальше Северная Корея, потом многомиллиардный Китай, потом 10 стран социалистического блока и наша страна, которая занимала 1/6 планеты. То есть, если взять карту мира и покрыть в красный цвет все государства, которые официально признали коммунистическую идеологию своей, государственной, то большая часть нашей планеты должна была быть покрашена в красный цвет. И эта идеология распространялась из России. Всемирный Советский Союз. Это были масштабные планы. И модель Совета по делам религии, по этой модели собирались главы коммунистических партий. И этот опыт распространялся, как покорять церковь, как уничтожать святых. И именно в этой стране Бог благоволил, чтобы нашлись те, кто встал в проломе и подняли знамя ради истины. Именно в этой стране Господь усмотрел через своих мужей, через служителей инициативной группы, оргкомитета, Совета Церквей, чтобы восстановились попранные и разрушенные вот эти истины, истины о правде, о Царстве Божьем, что церковь – это не наложница политики, церковь – это невеста Христа. Была выработана программа независимости от мира, была выработана программа заступничества, о узниках стали опять заботиться, была разработана богословская теология богоприсутствия, то есть всеобщее очищение и освящение, что Бог обитал среди нас, в наших рядах, в семьях, в братстве. Была программа отделения от греха, от мира, от государства и от духовного Вавилона. То есть все эти истины насаждались на протяжении не одного десятилетия через служителей правды. Написано: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Братья и сестры, вопрос правды – это вопрос спасения. Это вопрос жизни и смерти. И нашлись сосуды, которыми пользовался Бог в нашей стране. Простые мужички, как Цуркан Сильвестр Харлампевич, как Руденко Григорий Антонович, как Шевченко Николай Павлович, и как многие-многие другие. Это простые мужички, но преданные Богу. Это замечательная плеяда служителей, о которых написано, что священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Друзья, служители, которые облечены в правду, это слава церкви, это сила церкви. Этими служителями можно хвалиться и при жизни, и после их смерти. Апостол Павел хвалился братьями, говорит: «Хвалю вас, братья». Похвала – это очень важный инструмент, им надо пользоваться. Мы с вами умеем чаще всего ставить на вид друг другу, обличать. Друзья, мы должны уметь хвалиться служителями правды. Это наш долг. В нашей семье наш отец учил нас, детей, жить по правде. Я хотел бы рассказать 5 случаев, они очень короткие, но уроков правды, которые мне преподал отец. 70-й год, когда папа вернулся из тюрьмы очередной раз, один из моих братьев так получилось, что вступил в пионеры, потому что было оказано расчетливое давление на каждого из нас в школе. Ну, случилось так, что на него навязали пионерский галстук, он прятал этот пионерский галстук в портфеле, когда уходил из школы. Он дома был христианином, а в школе опять был пионером. И вот однажды папа у него в портфеле обнаружил пионерский галстук. Как вы думаете, наказал ли он своего сына? Оказал ли он на него давление, что ты должен его сдать? Он преподал нам урок правды. Он говорит: сынок, ты должен быть или настоящим пионером, или настоящим христианином. Что значит быть настоящим пионером? Это значит, когда мы совершаем коленопреклонную молитву в семье, ты должен одеть галстук на семейную молитву. Когда мы идем в собрание, ты тоже должен быть пионером. Все должны знать, что ты пионер. Ты не должен прятать галстук. Но если ты хочешь быть настоящим христианином, ты должен прийти в школу и сказать: я христианин. Эти вещи несовместимы. Сынок, я буду о тебе молиться, чтобы ты стал настоящим христианином. Через неделю в нашей семье был обыск. Изъяли детские дневники, где дети записывали свои тайны. И мой брат говорит, что потом он принял решение, когда вот глумились, когда читали эти детские исповеди в этих личных дневниках. Эти дяди тоже были пионерами, значит, я пионером быть не хочу. И отнес пионерский галстук. Но отец давления не оказывал, он преподал урок правды: будь настоящим. Второй, друзья, пример – это 80-й год, когда на консервном заводе был суд. Я никогда в жизни на судах не был. И мне хотелось увидеть, что значит «судят братьев». Мне было 15 лет, а по закону на суд могли пропускать только 16 лет. Когда я проник в зал суда, когда судья посмотрел в зал, меня увидел, говорит: «Вениамин, выйдите из зала, вам 15 лет». Я говорю: «Я не Вениамин, я Павел». «А, ну да, садитесь». А Павла в тот день не было. И папа на меня тогда так посмотрел со скамьи подсудимых, и я все понял. Когда мы встретились первый раз потом на личном свидании, он вернулся к этому эпизоду на свидании. И когда мы уединились вместе, он говорит: «Сынок, а помнишь тот момент, когда ты сказал неправду в зале суда?» Я говорю: «Папа, ну я так хотел видеть тебя на скамье подсудимых, как ты защищаешь дело Божие». Мне никогда в жизни не приходилось быть в зале суда. Говорит: «Сынок, я понимаю твою любовь ко мне, но гораздо было бы лучше, если бы ты встал и сказал: папа, я тебе желаю быть верным Богу до смерти, и ты бы встал бы и вышел». Поверь, что вот это было бы для всей этой аудитории, которая там присутствовала, гораздо большим свидетельством. И мне было бы большим вдохновением, если бы ты эти слова сказал, чем то, что ты обманул. Это был урок правды. Никогда дело Божье, даже самые святые цели, не достигать неправды. Друзья, третий случай, это тоже была личная встреча с отцом в лагере в Омске, в лагере строгого режима в городе Омске. Я помню, мы имели всегда такую привычку с отцом беседовать один на один. У нас были целые списки вопросов, которые мы хотели с ним решить на личном свидании. И вот, когда я все вопросы по своему списку решил, он остановился и говорит: «Сынок, вы всегда будете, как дети служителей, под особым вниманием органов государственной безопасности. Ты очень молод, ты очень юн, ты не знаешь, как эти люди коварно действуют. Многие запутываются именно в 16 лет. Сынок, я тебе дам один совет. В тот день, когда они к тебе придут, неважно где, или в парке устроят тебе встречу, или в училище вызовут в кабинет директора, или в военкомат, или еще куда-нибудь, запомни, ты не должен оставлять в тайне эту встречу. Ты должен в этот же день служителям и церковному совету рассказать об этом. И когда эта встреча произойдет, ты им должен сказать, что сегодня же церковный совет будет знать об этой встрече. Поверь, второй раз они к тебе не придут. Ну, я принял совет отцовский. Прошло некоторое время, вот здесь несколько кварталов выше я учился. Однажды меня вызывают из мастерской, у нас был предмет живописи. Завуч вызывает: Хорев, выйдите, пожалуйста, в коридор. Я выхожу, а рядом с ним красивый молодой мужчина в черном плаще, с черным дипломатом и с черной шляпой. Я все понял, ко мне пришли. И он оставил нас в коридоре наедине. Я все понял, это то, о чем меня отец предупреждал. Вот здесь важно не запутаться. И я помню, у меня коленки дрожали, у меня голос дрожал, но я ему сказал только ту фразу, которую усвоил от отца. Я сегодня же об этом расскажу нашим братьям. Сегодня же наши пресвитера будут знать, что вы ко мне пришли с этим дипломатом. А он вытащил там открытки рождественские, которые наша молодежь распространяла по почтовым ящикам города Кишинева. Кто-то написал, не узнаешь ли ты почерк, не знаешь ли, кто проявляет активность вашей молодежи. Но я твердил только одну фразу, чтобы не запутаться. Отец учил правде. И последний пример, друзья. Как-то он однажды возвращался с одной поездки с юга Молдавии, из одной церкви, с водителем. И на кочке вдруг он услышал, что в багажнике гуси гогочут. Он говорит: а что там происходит в багажнике? Он говорит: там, где мы были, в церкви, пресвитер подарил нам, брат такой-то подарил нам двух гусей. Это тебе и Вера Георгиевна. Он говорит: а возвращайся назад и возвращай гусей. Вернулись, отдали гусей. Он эту историю рассказал, а сестра, которая услышала эту историю, его друг юности из Петербурга, говорит: Миша, ну как-то неловко, наверное, что ты вернул этих гусей. Люди же искренне тебе это сделали, как служителю твоей Верочки, чтобы были гуси к Пасхе. Он говорит: дело в том, что сегодня он мне подарил гусей, а завтра его вопрос надо будет решать в церкви. Он скажет: а я тебе гусей подарил. И я, как служитель, буду поступать неправосудно. Я не имею права на подарки. Служитель Божий не имеет права брать вот эти подарки, чтобы судить правосудно. Он был бессребреник. Это был не корыстолюбивый человек. Это человек был, который свое отдавал и расточал свое, но никогда ближних или свое служение не использовал для того, чтобы обогащаться или таким образом. То есть есть разные виды корости. Он был не корыстолюбивый человек, и это была правда. Друзья, помню, в 92-м году я приехал в Молдавию и говорю: папа, у меня есть возможность ознакомиться с твоим уголовным делом. Я завтра пойду в Верховный Совет Молдовы, и я уже официально сделал запрос твоего уголовного дела. Скажи, папа, мне за тебя не будет стыдно, что я там прочитаю? Он так на меня посмотрел, говорит: сынок, тебе за меня стыдно не будет. Мне по сегодняшний день неловко, что я ему этот вопрос задал. Я бы сегодня не стал бы спрашивать. Когда я получил 2 тома его уголовного дела, полистал их, я не нашел там ни одного протокола допроса. Я пришел домой, говорю: папа, а где твои протоколы допросов? Ты полгода был под следствием. Неужели тебя ни разу на допросы не вызывали? Говорит: вызывали, но я на первом же допросе им сказал: я сотрудничать со следствием не буду. Ни на один ваш вопрос я не отвечу. Если вы меня арестовали, значит, у вас должны быть основания меня судить. А все, что я найду нужным сказать, я скажу на скамье подсудимых. Друзья, нам не стыдно за наших отцов. Нам не стыдно за служителей 60-х годов, которые открываются архивы, и там нет ни одной постыдной тайны. Почему? Это были служители правды. И нам не стыдно, друзья, за тех верных пастырей, которые стояли в те трудные годы и защищали наследие Божье. Следующий кадр связан с Ваней Моисеевой, друзья. 72-й год. Отец отбывал 2-й срок заключения. К нему приехал работник КГБ в лагерь и говорит: Михаил Иванович, мы вас досрочно освободим при одном условии, если вы по освобождении на молодежном общении скажете одну фразу – что Ваня Моисеев приходил к вам на личное исповедание и имел склонность к самоубийству, к суициду. Если вы эту фразу скажете на молодежном общении, этого будет достаточно. Наши товарищи зафиксируют. Мы вас освобождаем завтра. Наши братья не утаивали от народа Божьего правду. И на эти варианты негласных таких вот маневров они никогда не шли. Еще один важный момент, это 73-й год. Тоже был переломный момент. Позиция правды была заявлена. Отец освободился после второго срока заключения. Прошло некоторое время, в доме Перебековских в то время проходили богослужения, в доме Бурлаку проходили богослужения, в доме сестры Марии Колесниковой проходили богослужения. И в то время уже на него были собраны три постановления, три нарушения законодательства, религиозный культ, он руководил собранием, это 70-е годы. И его трех уже достаточно, чтобы открывать уголовное дело. Его вызвал прокурор по особо важным делам, по надзору за делами КГБ. И говорит: Михаил Иванович, у нас материалов, чтобы судить вас третий раз, достаточно, но мы не хотим, вы слишком известный человек на Западе. Изберите страну, куда вы хотите выехать, верующих везде много, и в Германии, и в Америке, и в Канаде, где вас приютят, а вслед за вами мы отправим вашу семью. Он говорит: начальник, это мой выбор, пока ваш. В таком случае я выбираю русскую тюрьму. Он засмеялся и говорит: да, вполне патриотично. А в коридоре ждала мама с вещами, уже с арестантской котомкой. Она не знала, чем этот вызов закончится. И он говорит: я подумал, а поддержит ли меня моя жена вот в этом выборе? Вышел в коридорчик, сказал маме, что я такую позицию занял. Говорит: Миша, а я тебя другого и не ожидала. Место нашего служения – это Россия. Мы тут должны служить Богу. Друзья, если бы у отца было желание воспользоваться своим служением и жить для себя, я был бы американец 73-го года. Мы бы были там раньше, чем семья Винцев. Но мы продолжаем жить в России, среди своего народа и служить своему народу. Почему? Наши родители не искали жизни для себя. Это была позиция правды. Судьбоносный выбор, который делали в тайных кабинетах, в одиночку, каждый служитель того времени. 78-й год. Была написана папой судьбоносная статья под названием «Святое неповиновение». Он бы мог бы не поставить свои подписи под этой статьей и остаться на свободе. Но он ее подписал, понимал, что истина анонимная, она не так будет действовать. Народ Божий должен знать своих служителей. И он эту статью подписал. Эта статья ему обошлась 5-летний срок заключения. Он призывал в этой статье не покоряться и не подчиняться законодательству о религиозных культах, который как золотой истукан стоит 60 лет в нашей стране. Экспертное заключение было сделано о том, что он призывал к неисполнению законов советской власти и был осужден. Но папа никогда не сожалел об этом выборе. То есть его позиции правды были понятны и врагам, и друзьям, и братьям, и церкви, и детям. В 80-м году, когда у него был судебный процесс, вот здесь, на консервном заводе в Кишиневе, он в последнем слове сказал такую, я бы сказал, пророческую фразу. Говоря последнее слово, он произнес такую мысль. Граждане судьи, я совершенно сознательно нарушал законодательство религиозных культов, призывая и призывал ему не покоряться. И Верховный Совет с большим опозданием будет менять этот закон. Если вы меня сегодня освободите, если я завтра окажусь на свободе, то свобода мне нужна не для безделия, а чтобы продолжать нарушать это законодательство. И это моя сознательная позиция. Потому что законодательство религиозных культов и Евангелие – это вещи альтернативные, несовместимые. Либо Евангелие надо выбросить и взять за основу законодательства, либо наоборот. Друзья, эта позиция была заявлена в 80-м году. 25 декабря 91-го года это законодательство было отменено в день Рождества Господа Иисуса Христа. И я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали еще небольшой фрагмент из его аудиозаписи. Но знаю, что за все надо платить. Я это хорошо, хорошо усвоил. Ну, например, только что пришел после 15 суток. Лежу на койке, так хорошо мне. Вчера еще валялся там вот где-то на нарах, а здесь на коечке так тепло, хорошо. И вспомнил, что завтра Пасха. Это был 84-й год. Завтра Пасха. Надо поздравить всех. А я понимаю, что если поздравлю, наказание будет мне. Поздравлять или не поздравлять? Или оставить их в покое? Нет, надо поздравлять. Я встаю и говорю: ребята, ровно в 6 утра, Христос воскрес! А там 26 человек было, зэков, спало. Христос воскрес! Тишина. Один голову высовывает из-под одеяла и говорит: святой отец, ты что, с ума сошел? А что такое? Ты же религией занимаешься, пропагандой. 15 суток тебе будет. Думаю, за что 15 суток? Ну ладно. Помылись там, на завтрак сходили. И по селектору Хорев на вахту срочно, без вещей. Ну, уже все известно. Иду на вахту. Смотрю, начальник лагеря Герасименко сидит, подполковник. И две смены. Ночная смена еще не ушла, офицеры, а дневная и пришла. Вот как раз встреча. Человек 30 офицеров. Ну, что ты там? Что ты, Христос воскрес? Что ты имел в виду-то? Ну, я понял, что он хочет, чтобы я раскрепостился. Я начинаю объяснять. Без подготовки получилось. Как мог, так и стал объяснять, как Христос воскрес, как научили, что его своровали. Наверное, минут 10-12 рассказывал. Ну, хватит, хватит, ты уже наговорил. 10 раз по 15 тебе можно давать за это. Ну, оформите его на 15 суток. Я говорю: начальник, ну за что? Офицер один, капитан, говорит: я поведу. А тут прапорщик хотел меня вести. Я поведу. Идем по аллее. Надо через весь лагерь пройти, там ШИЗО. Штрафной изолятор. Слышу: святой отец, Христос воскрес! Кричат. Не потому, что рады празднику, а чтобы подразнить надзирателей. Вот и все. Я это понимаю. Я не знаю, радоваться этому или не радоваться, не знаю. Определили меня в штрафной изолятор. Офицер спрашивает: в какую хату тебя? Я говорю: начальник, мне все равно. В одиночку пойдешь? Охотно. В одиночку. Открывать одну дверь, другую, а там две двери. Одна решетчатая, другая глухая. Решетчатую закрыл, влево, вправо посмотрел, никого нету. Так как ты сказал? Я говорю: Христос воскрес. Воистину воскрес. И закрыл. И вы знаете, у меня такая радость была. За все надо платить. Бесплатно ничего не бывает. Братья, за все надо платить. Я это очень хорошо понял. Ну, например, неразумные: дайте нам вашего масла, идите к продающему. Надо платить. И за все надо платить. И следующая небольшая тема моего тоже свидетельства, что цена правды. Всякий служитель правды, он должен платить цену правды. В Писании сказано, что блаженны изгнанные за правду. И еще сказано, что если страдаете за правду, то вы блаженны. И вот цена правды платилась всеми служителями, каждым мужем правды. Но в данном случае в его жизни это 4 приговора. Это 8 обысков, это опасности от разбойников, это всевозможные анонимные письма, которые клеветнического характера были, это клеветнические статьи в средствах массовой информации, это лекторы музея атеизма и общества знания, и многие из вас это на себе испытали. Это была цена правды. И вот один тоже очень важный эпизод из его жизни, когда его пытались исправить, но он сказал знаменитую фразу: «Я медведь, который не поддается дрессировке». То есть в зависимости от обстоятельств люди меняются, а он свою позицию не менял. И вот послушаем тоже небольшой фрагмент из его выступления на эту тему.

и пошел к мне туда, за спину. Ну, думаю, я приготовился к удару. Думаю, сейчас. Нет, выходит с этой стороны. И опять говорит. И опять пошел туда. А мне, знаете, так страшно стало. Я говорю: гражданин начальник, позвольте слово. Я нечто хочу сказать вам. Смотрю, он приходит сюда. Ну что? А я не знаю, чего говорить. Я молчу. Ну что, говори! Я говорю: гражданин начальник, вы были в цирке когда-нибудь? А что ты хочешь сказать? Я говорю: там, знаете, есть аттракцион такой, медведи молоденькие. Они и хоккеисты, они и волейболисты, и баскетболисты, они и футболисты, они и велосипедисты. Ой, кем только, и канатоходцы они. Это все дрессировка. Но есть категория медведей, которые дрессировке не поддаются. Их везут в зоопарк. Так вот, я тот медведь, который дрессировке не поддаюсь. Что, значит, тебя в зоопарк привезли? Да. Нет, ну повтори. Ну, я повторил. Ну, вот я говорю, медвежата бывают вот такие-то. Ну, опять то же самое. Значит, зоопарк, да? Да. Ну, для начала 15 суток, понял? Понял. Я так доволен был, что ни одной дубинки не получил. И отвел меня 15 суток. Но он ни одной дубинки не получил. Я не получил. Все время крутился с этими дубинками, все время показывал, что достанется тебе крепко. Все время, знаете, давил на психику. Но на психику давил очень сильно. Все приходится испытывать. Ну и слава Богу. Для меня это очень важный фрагмент. Обстоятельства вокруг нас могут меняться, но очень важно, чтобы человек, который стоит на позициях правды, чтобы он не менялся. Легко в большинстве быть окруженными и отстаивать какие-то истины, но отстаивать их в одиночку и до конца. Это особая миссия сильных, духовных, избранных Богом служителей. Последняя, друзья, мысль, я буду заканчивать, торжество правды. Борьба за правду или служение правды, оно всегда кончается торжеством правды. Пасха – это всегда после распятия. Воскресение – всегда после смерти. Друзья, Господь говорит о том, что Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. То есть пути правды оберегаются небесным воинством. Служители, которые отстаивали эти пути, они ушли, но над этими путями ангелы-хранители. Они не самовольные пути изобретали, они брали эти программы из уст Божьих, внедряли их в жизнь, платили за это цену, лишались жизни и как Антипа были убиены. Но над этими путями бодрствует Бог, и Он эти пути охраняет. И очень важную мысль сказал однажды Геннадий Константинович на съезде. Он сказал нечто важное для историков, для служителей, что мы начинали с пробуждения, а закончили реформацией. 25 декабря 1991 года официально перестало существовать атеистическое мировое могущество, и Господь совершил над нами чудо освобождения и избавил нас от власти атеизма. Друзья, мы с вами являемся участниками этих великих Божьих дел. На наших глазах это происходило. Я недавно был в Китае. Был избрано пятое поколение генеральных секретарей Коммунистической партии Китая. И я подумал, это могло быть и сегодня в Советском Союзе. Северная Корея там еще более жестче. Одна христианка сбежала из Северной Кореи, была арестована вся ее семья, как семья врага народа, пока она не вернется. Это очень жесткие системы коммунистические. Но почему у нас Господь освободил? Это не спонтанный процесс, не само по себе это произошло. Господь нашел верных, Господь преобразил церковь изнутри. Тот, кто сына своего не пощадил, как с ним не дарует и всего. Для Бога не существует ни Иерихонских стен, ни Берлинской стены, ни Кремлевских стен, никаких могущественных сверхдержав для Бога не существует. И это все распалось под Божьим таким добрым намерением. Врагов рассеял, а церковь свою сохранил. Универсальные принципы реформации. Если мы эти принципы знаем, мы можем пользоваться ими и понять, вот это пробуждение, а это реформация. И как отличить пробуждение от реформации? Что является пробуждением, а что является реформацией? У нас нет возможности, это тема большого семинара, может быть, когда-нибудь Господь, возможно, даст мне провести, но я только тезисы как бы обозначу. 7 универсальных принципов реформации, которые полностью и целиком накладываются на все то, что сделал Бог в нашей стране. Первое – это идеологические и духовные основы реформации. Это теология богоприсутствия, это всеобщее священство, это принципы независимости от мира. Дальше – доктринальные изменения. Просто пробуждение, оно заснули, проснулись и пошли как прежде. Реформация – это изменение основ, это изменение доктрин. Вы скажете, а у нас разве произошло доктринальное изменение? Произошло. В практику служения вернулась такая доктрина, как тайна церкви, тайна перед внешними, полная независимость от мира. Реформация в 16 столетии совершалась, опираясь на политическую власть, то есть в политическом поле. Всему миру Бог через наше братство доказал, что можно все иметь от Христа, опираясь только на Христа. Можно иметь и в центре Москвы, в 10 минутах ходьбы от Кремлевских стен, дом молитвы на условиях нерегистрации независимости. Можно иметь независимую печать, можно иметь бесцензурность на съездах, чтобы власти не могли регулировать повестку дня съезда. Все можно иметь со Христом, опираясь на Господа. Третий очень важный пункт – длительная борьба с церковной иерархией и длительный период страданий за отстаивание библейских ценностей. 30 лет непрекращающихся гонений в нашей стране было, 5000 человеколет отсиженных в вузах. Четвертый признак реформации – это коренные изменения основ взаимоотношений церкви и государства. То есть пробуждение – это то, что коренным образом ничего не пересматривается. Это пробуждение, когда ничего менять не надо. Но тут приходилось коренным образом все менять, и это особая тема, это тема большого семинара. Пятый признак реформации – это пробуждение, начинается в церкви, а затем оно оказывает влияние на геополитические перемены в мире. То есть происходит изменение государственной идеологии, и плодами реформации пользуется не только одна конфессия, но весь мир. Изменения вначале происходят в церкви, а затем Бог меняет внешний мир. В 16 столетии в результате реформации власть католической церкви съежилась до Ватикана и Испании. В нашей стране власть коммунизма съежилась до Северной Кореи и Кубы. И весь мир очистился от этой краснухи, от этой коммунистической идеологии. Этими плодами воспользовался весь мир. Шестое. Влияние пробуждения на законодательные перемены в государстве. «Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. И Европа будет переписывать законы. И Советский Союз свои законы переписал. Мир будет слушать, но сначала будет гнать». И коренным образом законодательство в нашей стране, потом во всех республиках СНГ, они изменились под влиянием пробуждения. 30 лет наши служители на всех скамьях подсудимых говорили о том, что это сугубо преступно вербовать священнослужителей и получать от них на конфиденциальной основе информацию внутрицерковную. То, что говорили наши узники, наши мученики, потом переписывали законы федеральные. И в 92-м году Борис Николаевич Ельцин подписал 3 федеральных закона, где стало законодательной нормой. Федеральные службы безопасности не имеют права на конфиденциальной основе получать информацию от священнослужителей, а тайна исповеди оберегается законом. И этими плодами воспользовались и раввины, и патриархи, и баптисты, все религии. Произошли геополитические изменения в результате пробуждения, а это уже реформация. И седьмой признак – это необратимый, устойчивый процесс преобразований. То есть пробуждение, оно может вспыхнуть и потухнуть. Реформация – это когда устойчивый процесс. То есть возврата к прошлому быть не может. Необратимые изменения произошли у нас в отношении церкви и государства. Преобразования могут совершаться несколькими поколениями духовных преемников. Поэтому есть первая и вторая волна реформации. Мы не можем сказать, что это реформа, она закончилась, она продолжается. Но то, что мы сегодня видим, мы говорим, это реформация. И этой теме будут посвящены исследования. И впервые на тему реформации писал Майкл Бордо, директор Кэстон-института в 1972 году, реформированная баптистская церковь. Есть большая библиография исследований на эту тему. То есть я хочу сказать, что мы с вами вошли в эту победу, и она случилась не сама по себе, а благодаря служителям правды, к памяти которых мы сегодня прикоснулись. Да будет благословен Господь. Аминь. Ветхие страницы, приговоры лица, бережно листаю память и архив. Поношений долю приняли, не споря, труженики Божьи необъятных нив. Позади морозы и сухие слезы, окрики конвоя лагерей угар, пронеслись сквозь пламя Иисуса знамя. Эти люди миру Бога чудный дар. Мрачная Лубянка, холод африканки, ковы богоборцев потерпели крах. Хоть простые люди не боялись судей, будто и не знали, что такое страх. Позади морозы и сухие слезы, окрики конвоя лагерей угар, пронеслись сквозь пламя Иисуса знамя. Эти люди миру Бога чудный дар. Борцы Бога, небо их удел, том листая серый, впитываю веру, веру не в словах лишь, но из добрых дел. Позади морозы и сухие слезы, окрики конвоя лагерей угар, пронеслись сквозь пламя Иисуса знамя. Эти люди миру Бога чудный дар. Позади морозы и сухие слезы, окрики конвоя лагерей угар, пронеслись сквозь пламя.